Потом вышел Джеймс. Он нес оба чемодана, свой и Лиззи, и на дамбе остановился, ожидая, что я к нему подойду. Но я вместо этого обошел машину, отворил другую дверцу и встал возле нее. Джеймс поставил чемоданы в багажник и тоже подошел к дверце. Я сказал: «Не желаю вас больше видеть. Вы испортили друг друга в моих глазах так основательно, что я готов усмотреть в этом злой умысел. Напрасно. Хватит себе дурить. То, что произошло, случайность, вполне простительно. Хватит изводить себя ревностью. Я не шучу. Я не желаю больше тебя видеть, Джеймс, и тебя тоже, Лиззи. Никогда. До скончания века. Ваши письма я буду рвать, не читая. На порог вас не пущу. На улице не буду узнавать. Может, это чрезмерная резкость, но скоро вы убедитесь, что тут есть некая автоматическая справедливость». «Это ты, Джеймс, толковал об автоматической справедливости. Так вот тебе пример. Общими силами вы создали некий механизм. Теперь можете увидеть его в действии. Если вы огорчены, ничего. Скоро сумеете утешить друг друга. Я хочу, чтобы вы были вместе. Я и думать о вас так буду. И не нужно вам, оказывается, ждать моей смерти. Можете хоть сейчас сидеть рука в руке. Хоть всю дорогу до Лондона, благо Джеймс — первоклассный водитель. Прощайте, Чарльз, — сказал Джеймс. Я свернул по дамбе к дому. Слышал, как тихонько захлопнулась дверца и замурлыкал мотор. Бентли удалялся. Звук сперва нарастал, потом стал стихать за поворотом, потом стало совсем тихо. Я вошел в пустой дом, нащупывая в кармане письмо от Хартли. Вскрыл я письмо не сразу. Я чувствовал, что его присутствие у меня в кармане само по себе утешение. Во всяком случае, на ближайшее время оно оградит меня от страха. Пусть останется, хотя бы ненадолго, просто вещью, талисманом, волшебным камнем, священным перстнем, драгоценной реликвией, чем-то охранительным, нежным и чистым. Ибо теперь у меня ничего не осталось на свете незапятнанного, кроме Хартли. Да, Джеймс всегда и все мне портил. Он и тетю Эстеллу испортил. Кажется, я сказала ему что-то про тетю Эстеллу. Я уже не мог толком вспомнить, что наговорил ему. В голове все смешалось. Пальцы сжимали драгоценное письмо. Пора. Пора было искать спасение, и притом немедля. Я, однако, уже чувствую, как целительный покой, исходящий от Хартли, бальзамом вливается в меня. Я каким-то другим участком мозга сознавал, что очень скоро начну сожалеть и раскаиваться, что услал Джеймса в Лондон вместе с Лиззи. Как я мог совершить такое безрассудство? Это был непроизвольный акт разрушения, того саморазрушения, в котором обвинил меня Джеймс. Я мог бы выгнать Джеймса, придержать Лиззи, а потом выгнать ее. Всего-то дело на полчаса. Незачем было бросать их в объятия друг другу. Но я хотел еще усилить весь ужас происшедшего, чтобы не осталось лазейки для отступления. Также вот Хартли защищалась мыслью, что я ее ненавижу. Я спровадил их вместе, чтобы уж наверняка никогда не сменить гнев на милость. И в виде дополнительной страховки еще заставил Джеймса уронить свое достоинство, а этого он никогда не простит. В моих глазах Лиззи и Джеймс умертвили друг друга, словно договорившись о совместном самоубийстве. На мгновение я даже представил себе, как Джеймс приставляет револьвер к виску Лиззи, а потом к своему. Какая демоническая причуда судьбы именно этих двух людей свела вместе. Что бы ни было между ними в прошлом, а этого я никогда не узнаю. Лиззи склонится головой на плечо Джеймсу еще задолго до того, как они доедут до Лондона. В какую ловушку я попал? Но нет, я поступил разумно. Помочь здесь может только смерть. Для меня они оба умерли. В доме стояла непривычная зловещая тишина —